Глава 14. Серж Энн Даркин. Первое, что сделал Серж после разговора с другом, когда окончательно стало ясно, что в шторм в море не выйти, послал в коготь за Мартиной. Она пусть и не самая сильная колдунья, но могла помочь найти ему. Идти в местный храм Серж не захотел, понимал, что это пустой номер. Во-первых, местные жрицы до последнего будут отрицать свою колдовскую природу. А во-вторых, даже если они и станут ему помогать, то только после того, как это им разрешит Верховная. А она находится в Эверете, и для начала туда за этим разрешением нужно отправить по морю гонца. Проще уж самому написать письмо матери. Опять же, для этого придется дождаться окончания шторма, а значит, терять драгоценное время. Мартина явится на зов гораздо быстрее. Но письмо Серж тоже напишет, вдруг знахарка не справится. Но он надеялся на лучшее. Только эта надежда и поддерживала его в эти минуты. Шторм длился сутки, и все это время Серж не спал. Бунт был еще не до конца подавлен, и необходимость решать срочные дела и отдавать приказы не оставляла времени на отдых. Гонцы, несмотря на непогоду, без конца подъезжали к дому губернатора. Параллельно с этим Серж искал судно и подходящего купца, за которого мог выдать себя в кахете. Разумеется, генерал не ходил лично по докам и лавкам, и ему предоставили варианты, но и в них нужно было разобраться и выбрать подходящий. И все это в условиях жесточайшего цейтнота. Количество чашек кофе, которые он успел выпить, прислуга уже не считала. Родриго пытался отправить его хоть немного отдохнуть, но натыкался на угрюмый взгляд покрасневших глаз и только качал головой. В предрассветный час Серж ощутил, что кофе уже совсем не помогает. С усилием потер лицо руками и залпом выпил стакан холодной воды. Стало легче. И он решил дать себе минуту перерыва. На секунду прикрыл глаза и положил голову на скрещенные руки. «Тихо ты!» — послышалось ему через пелену сна. «Он двое суток не спал, да еще провел их в диком нервном напряжении. Всего несколько часов назад уснул, а ты ломишься!» «Дорогая, у меня плохие новости!» Услышал он за дверью своего кабинета голос Родриго и его жены. «Он должен их узнать». «Плохие новости лучше рассказывать на свежую голову. Скоро обед. Тогда генерала и разбудим». И Клоэрита с беспокойством спросила мужа. «А что случилось-то?» «Недавно стало известно, что корабль пиратов, на котором находилась Эмма, затонул». «Как?» – ахнула женщина. «Но шторм ведь закончился только на рассвете». «А вы уже знаете о крушении?» «Час назад в порт прибыло судно. Оно тоже попало в шторм. На рассвете на границе с Кахетом у мыса Скорпионов его экипаж подобрал несколько выживших матросов с пиратского корабля. Они и рассказали, что случилось». «И ты хочешь Сержу это вот так, как мне, сообщить?» «А что такого?» «Великие богини, за что вы послали мне в мужья идиота?» Горестно простонала женщина. «Ты видел вчера генерала? Нельзя ему такие новости так вываливать». «А как нужно? Он же готовится к плаванию». «Вот встанет, умоется, переоденется, поест. Тогда и скажешь. Все, иди отсюда. И чтобы я тебя у двери этого кабинета еще минимум час не видела, понял?» «Клоэрита, солнышко, ну...» Дальше послышалась возня, потом все стихло. Серж понял, что не хочет просыпаться. На душе стало так горько и тяжко, что хоть вой. Он бы и завыл, но горло сдавил спазм, даже дышать получалось с трудом. Его Эммы больше нет. Как ему без нее жить дальше? Через час в комнату, которую генерал временно занял под кабинет, зашел Родриго и увидел, что Серж с закрытыми глазами сидит в кресле и прямо из бутылки пьет его коллекционные виски. Серж открыл глаза и встретился с другом взглядом. «Ты уже знаешь», — констатировал понятливый губернатор. Серж снова закрыл глаза, так ему было легче. Видеть повседневные вещи и понимать, что вокруг ничего не изменилось, но ее уже нет, было невыносимо. Алкоголь не заглушал боль, но делал мир вокруг чуточку другим. Возможно, в этом чуть более другом мире его Эмма все еще жива. Он знал, что алкоголь — временная мера, но сейчас, в эту секунду, ему нужно было забыться. Хотя бы ненадолго. «Наливай тогда уж и мне». Родриго со вздохом уселся в кресло напротив и толкнул другу через стол стакан. Тот проехался по гладкой поверхности и остановился как раз у края. Генерал посмотрел на бутылку в своих руках, налил из нее и точно так же отправил стакан через стол обратно. Жидкость немного расплескалась. Родриго взял стакан, покрутил, рассматривая янтарную жидкость. «Выпьем за... не надо», — прервал его Серж. «Просто выпьем». «Нет, ну что ты за человека?» Над Родриго стояла его жена и с укором смотрела на едва соображавшего мужа. «Я же просила». «Ничего, проспятся». Сквозь алкогольную муть услышал Серж и попытался сфокусировать взгляд на вошедших. «Серж, вот от вас я не ожидала. Нужно спасать Эмму, а вы в невменяемом состоянии». С раздражением возмущалась Мартина, и генерал подумал, что она очень быстро добралась сюда из когтя. «Эммы больше нет», — выдавил он из себя и снова припал к горлышку бутылки. Понял, что она уже пустая, отбросил в угол и, еле держась в вертикальном положении, потянулся за следующей. «Эмма жива!» — нависла над ним Мартина, перехватила бутылку, за которую взялся Серж, и, глядя ему в глаза, четко произнесла. «Это я вам как?» Она обернулась на губернаторскую чету и закончила чуть иначе, чем хотела. «Это я вам говорю!» «А я за свои слова отвечаю». Мужчина уставился на знахарку тяжелым мутным взглядом, перевел взгляд на бутылку, которую они продолжали тянуть каждый к себе, и тряхнул головой. Тяжелая алкогольная одурь не отпускала, и он не мог понять, действительно ли сейчас перед ним стоит Мартина и говорит, что Эмма жива, или ему это только кажется. Генерал отпустил бутылку и, покачиваясь, тяжело встал с кресла. Подошел к банкетному столику, взял кувшин с водой и одним махом вылил себе на голову. Помогло не то чтобы очень, но в голове немного прояснилось. Отфыркиваясь, Серж стряхнул с лица воду и двумя руками провел по волосам. «Рассказывайте, Мартина».